палуба еще больше накренилась, и Бертрам понял, что тревога не была ложной. Все было очень серьезно, и любое промедление с их стороны могло оказаться роковым. Но он не знал, что на мостике Томас Эндрюс сообщил капитану Смиту, что корабль продержится еще примерно с час, а шлюпок, пожалуй, хватит меньше, чем половине пассажиров. Делалось все возможное, чтобы связаться с калифорнийцем, который находился всего в 10 милях. Но радист «Титаника», несмотря на все усилия, не мог его вызвать. «Я хочу, чтобы ты с детьми спустилась в шлюпку, Кэт». Берт произнес это спокойно, но Кэт взглянула мужу в глаза и испугалась того, что в них прочла. Она еще никогда не видела его таким растерянным и перепуганным. Она инстинктивно обернулась, ища Алексис, которая еще секунду назад стояла рядом. Кэт выпустила ее руку, когда бросилась за Уной. И теперь Алексис исчезла. Кэт повсюду высматривала дочь, проверила, не с Эдвиной ли она, но Эдвина разговаривала с Чарльзом, а рядом стоял притихший, замерзший Джордж. Правда, он заметно оживился, когда в воздухе вспыхнули ракеты, осветив черное ночное небо. Было 1:15. Около часа прошло с того момента, как «Титаник» столкнулся с айсбергом, который, как уверяли, не мог причинить пароходу никакого вреда. «Что это значит, Бертрам?» — прошептала Кэт, по-прежнему ища глазами Алексис. «Может, та играет с дочкой Эллисона в куклы?» «Это значит, что все очень серьезно, Кэт». Берт показал на вспыхивающие в небе ракеты. «Ты должна немедленно отправляться с детьми на посадку». На этот раз Кэт поняла, что он имел в виду. Берт сжимал ее руку, и в его глазах стояли слезы. «Ума не приложу! Куда подевалась Алексис?» Кэт начинала паниковать, и Берт осмотрел толпу с высоты своего роста, но нигде не увидел золотоволосой дочурки. «Похоже, она спряталась. Я ее держала за руку, а потом побежала за Уной». Ее глаза заблестели от слез. «О, Боже, Берт, где она? Куда она делась?» «Не волнуйся, я найду ее. Стой тут!» Он нырнул в толпу, но напрасно заглянул во все укромные уголки. Алексис нигде не было. Бертрам поспешил назад к Кэт, которая держала Тедди, стараясь в то же время уследить за непоседливым Джорджем. Она вопросительно посмотрела на мужа, но Берт покачал головой. «Пока нигде не видно, но не могла же она далеко уйти!» Берт выглядел расстроенным и встревоженным. «Она потерялась!» Кэт почти плакала. «И надо же было этому случиться именно сейчас!» «Она, должно быть, где-то прячется!» Берт нахмурился. «Ты же знаешь, как она боится воды!» Алексис боялась плыть на пароходе, а Кэт успокаивала ее, обещала, что ничего не случится. Но вот несчастье случилось, а она пропала. Тем временем Лайтоллер продолжал вызывать женщин с детьми на посадку. «Кэт...» Берт взглянул на жену, хотя прекрасно знал, что она не уедет без Алексис. «Я не могу!» Она все еще смотрела по сторонам, и вдруг оглушительно, как пушки, прогремели сигнальные ракеты. «Пусть тогда идет Эдвина!» На лбу Бертрама, несмотря на пронизывающий холод, выступил пот. Это был какой-то бесконечно длящийся невообразимый ночной кошмар. Палуба все наклонялась, и он понимал, что пароход быстро тонет. Он подошел к жене, мягко взял у нее маленького Тедди и поцеловал его кудряшки, выбившиеся из-под шерстяной шапочки, которую надела на него Уна. Эдвина может взять малышей. Вы с Алексис сядете в следующую шлюпку».